Солнышко. Когда-то давно жили в одной деревеньке муж и жена, и был у них сын с красивым именем Бернардиет. Жили они, не горевали, ни в чем нужды не знали. Но вот однажды заболела мать Бернардиета и вскоре умерла. Схоронил муж жену, погоревал сколько положено, а потом привел в дом новую жену. Но не успела она переступить порог дома, как не взлюбила пасынка всей душой, безо всякого повода. И стала она день за днем твердить мужу, что Бернардиет негодник, каких мало, и что надо бы его хорошенько проучить, пока еще не поздно. Долго не хотел слушать ее наветы отец мальчика, но, как говорится, вода камень точит. И в конце концов, как-то вечером уговорила злая мачеха своего мужа отвезти Бернардиета в глухой лес, да там и оставить на ночь для устрашения. Но так вышло, что мальчик случайно услышал их разговор и, тайком пробравшись в амбар, насыпал себе в карман горсть пшеницы в дорогу, а потом лег спать. На следующее утро отец стал будить его и сказал: «Поднимайся, сынок, пойдем с тобой в лес за дровами». Поднялся Бернардиет, позавтракал вместе с отцом, и пошли они в лес. Идут они по лесу, а мальчик незаметно от отца стал бросать на землю пшеничные зерна, чтобы по ним отыскать обратную дорогу домой. Вот забрели они в самое глухое место, отец сыну и говорит: «Ты пока здесь хворост собирай, а я пойду дальше». «Не оставляй меня здесь одного», — попросил мальчик. «Не бойся, я за тобой вернусь», — ответил отец и скрылся в чаще леса. Долго ждал его Бернардиет, но потом понял, что придется ему ночевать в лесу. И решил тогда мальчик найти дорогу домой по зернам пшеницы, которые он бросал. Начал он те зерна искать, да ни одного так и не нашел. Видимо, их все лесные птицы склевали. Страшно стало Бернардиету, сел он на пенек и горько заплакал. Но слезами горю не поможешь, и пошел мальчик по лесу, надеясь выбраться из него, однако, не зная дороги, заплутал еще больше. К тому времени солнце уже село, и в лесу становилось темно. Стал Бернардиет по сторонам озираться, и вдруг вдалеке заметил огонек. Со всех ног бросился мальчик к этому огоньку и вскоре оказался у огромного дома. На его стук вышла страшного вида великанша. Оглядев мальчика, она спросила: «Чего тебе здесь надо?» «Я заблудился. Впустите меня переночевать», — ответил Бернардиет. «Что ж, входи, если не боишься моего мужа, великана Драка, который любит есть детей на ужин». Мальчика испугали ее слова, но оставаться ночью в лесу было еще страшнее. А потому он попросил: «Я вижу, что вы не злая женщина. Пожалуйста, впустите меня в свой дом и спрячьте от вашего мужа на ночь, а утром я уйду». Великанше пришлись по душе его слова, и она благодушно впустила Бернардиета в свой дом и, накормив его ужином, спрятала под кроватью. Помимо великанши, в доме была еще ее дочь, милая и добрая, с ласковым именем Солнышко, совсем не похожая на своих родителей-великанов. Ей стало жалко мальчика, и она тайком от матери подала ему хвостик крысы и сказала: «Возьми его, и если мой отец прикажет тебе показать свой палец, то вместо пальца покажи ему этот хвостик». Ближе к полуночи явился великан Драк и тотчас зарычал: «Что это у нас человечиной пахнет?» А великанша ему отвечает: «Приблудился к нам один мальчонка, довольно уж тощий, чтобы его есть. Пусть пока у нас поживет, хоть немного откормится». «Надо бы мне на него взглянуть. Где он?» «Под нашей кроватью спрятался». Подошел великан к кровати и рявкнул: «А ну-ка, покажи мне свой палец!» А мальчик возьми и покажи ему вместо пальца тонкий хвостик крысы. Взглянул на него людоед и даже поморщился. Ну и заморыш, такому не помешает подкормиться. Утром великан ушел из дома, и Бернардиет попытался выскользнуть из опасного места. Но солнышко это заметило и стало его отговаривать. «Не уходи, ты же пропадешь один в лесу. А со мной тебе бояться нечего, я не дам отцу тебя обидеть. Будем с тобой играть, сказки друг другу рассказывать». Так и уговорила мальчика остаться в доме великана. Каждый день они с солнышко играли в саду до темноты. А когда наступал вечер, Бернардиет прятался, чтобы не попасться на глаза людоеду. И вот однажды, спустя много дней, когда мальчик впервые переступил порог великанского дома, Драк вернулся раньше обычного и застал свою дочку в компании Бернардиета. «Это и есть тот заморыш!» — удивился людоед. «Здорово же он откормился! Эй, жена, изжарь-ка мне его на ужин!» Солнышко, услышав эти слова, бросилось к отцу и стало просить: «Не губи моего друга, отец! Я без него от тоски умру!» Призадумался великан, а потом говорит: «Так и быть, я его не трону, но с уговором. Пусть он к завтрашнему вечеру выкопает у меня в саду глубокий колодец, чтобы я, придя домой, мог напиться чистой воды из этого колодца». Утром Драк дал Бернардиету огромную лопату и ушел в лес. Принялся мальчик за дело, но не успел и начать как следует, как лопата сломалась, ведь людоед нарочно подсунул ему проржавевшую лопату. Когда настало время обеда, солнышко говорит своей матери: «Матушка, позволь мне отнести Бернардиету обед». «И чего ты так о нем печешься?» — проворчала великанша, но налила в маленький горшочек немного супа и отрезала ломоть хлеба. Солнышко подхватило обед и поспешило к Бернардиету. Прибежала в сад, смотрит, сидит ее друг, пригорюнившись. «Что с тобой, Бернардиет? Отчего ты такой грустный?» — спрашивает у него солнышко. «Отчего мне радоваться, если мне теперь нечем колодец рыть?» «Лопата-то сломалась», — ответил ей мальчик. «Не грусти, я тебя выручу, а ты пока пообедай». Принялся Бернардиет за обед, а солнышко тем временем достало из кармана небольшую деревянную палочку, постучало ею о свое колено и произнесла: «Палочка-выручалочка, пусть появится передо мной колодец с чистой водой!» И спустя мгновение в саду появился глубокий колодец с чистейшей водой. «Вот это чудеса!» — радостно воскликнул Бернардиет. Остаток дня они провели за веселыми играми, а ближе к вечеру Бернардиет наполнил кувшин чистой водой из колодца и отнес его в дом великана. Вечером вернулся людоед и, увидев кувшин водой, сказал дочери: «Ох, солнышко, ведь это ты его выручила». «Что ты?» — отвечает солнышко. «Я лишь обед ему принесла». Поужинав, Драк сказал жене: «Пусть сегодня мальчишка ложится спать на кровать в маленькой комнате». Как услышала это солнышко, побледнело, ведь ей было известно, что в маленькой комнате не простая кровать, а кровать-жаровня. Ночью пробралась она к Бернардиету и шепнула: «Иди спать на мою кровать, а я здесь лягу, мне на этой кровати вреда не будет». Утром собрался людоед позавтракать мальчишкой, но к своему удивлению увидел, что тот жив и здоров. Нахмурившись, он сказал Бернардиету: «Возьми в сарае виноградные лозы и отправляйся их высаживать. И чтоб к моему возвращению на моем столе стояло блюдо спелого винограда». Вздохнул Бернардиет и отправился исполнять приказ великана. Но едва он взялся за работу, как лопата, которую он взял в сарае, снова сломалась. Тогда он отбросил ее в сторону и стал дожидаться солнышка. В полдень раздался ее звонкий голосок. «Привет, Бернардиет! Привет, солнышко! Отчего ты опять не весел? Отчего мне радоваться? Снова твой отец мне негодную лопату подсунул, вот она и сломалась. Не грусти, я тебя выручу, а ты пока пообедай». Принялся Бернардиет за обед, а солнышко тем временем снова достало из кармана свою палочку, постучала ею о свое колено и произнесла: «Палочка-выручалочка, пусть сейчас передо мной виноградник вырастет стеной». И тотчас вырос виноградник, усыпанный спелыми гроздьями ароматного винограда. Бернардиет обрадовался и побежал собирать спелый виноград. Вечером вернулся людоед и, увидев на столе блюдо с виноградом, укоризненно сказал дочери: «Ох, солнышко, ведь это снова ты его выручила». «Что ты?» — возразила солнышко. «Я только принесла ему обед». Поужинав, великан подозвал к себе Бернардиета и говорит ему: «Отправляйся спать, а когда я тебя кликну на рассвете, тут же вставай. Понятно?» Потом он то же самое сказал своей дочери, однако солнышко сделало вид, что пошла спать, а сама потихоньку стала прислушиваться, о чем толкуют ее родители. «На рассвете разведи огонь в очаге и поставь на него котел», — сказал великан жене. «Не по душе мне дружба нашей дочери с этим мальчишкой. Пора положить ей конец и съесть негодника». «Твоя правда», — согласилась с ним великанша. Солнышко, подслушав весь разговор, не теряя времени, прокралась к своему другу и прошептала: «Плохо дело, Бернардиет. Пора нам бежать отсюда. Задумал отец погубить тебя на рассвете. Здесь даже моя палочка-выручалочка тебя не спасет, ведь она лишена волшебной силы в этом доме. А пока запомни вот что. Когда ранним утром кликнет тебя мой отец и спросит, какого цвета петух прокричал, ты отвечай: красного. Спустя час он снова тебя спросит о цвете прокричавшего петуха, тогда ты ответишь: черного. А после этого и убежим». Сказала это солнышко и тихонько выскользнула из комнаты. А Бернардиет всю ночь глаз не сомкнул, дожидаясь назначенного часа. Едва затеплился рассвет, закричал великан на весь дом: «Эй, Бернардиет, какого цвета петух прокричал?» «Красного!» — откликнулся мальчик. Спустя час снова гаркнул великан во все горло: «Эй, Бернардиет, а какого цвета петух прокричал?» «Черного!» — крикнул в ответ Бернардиет и стал тихо одеваться. В этот момент появилось солнышко и положило на его кровать веретено. «Зачем это?» — удивился мальчик. «Оно за тебя отцу отвечать будет. Я и на свою кровать для этого прялку положила. А теперь нам пора отсюда выбираться». Солнышко и Бернардиет вылезли из окошка и во весь дух помчались прочь от дома великана. Через час Драк снова закричал на весь дом: «Солнышко, просыпайся! Солнышко, поднимайся!» «Сейчас, сейчас!» — ответила за нее прялка. «Эй, Бернардиет, просыпайся, да поскорее поднимайся!» «Сейчас, сейчас!» — откликнулось за него веретено. Великан подождал, подождал, и так никого и не дождавшись, грозно зарычал: «А ну, живо поднимайся, несносная девчонка!» «Поднимаюсь, одеваюсь!» — отозвалась прялка. «И ты живо поднимайся, негодный мальчишка!» «Поднимаюсь, одеваюсь!» — откликнулось веретено. Драк ненадолго успокоился и стал поджидать солнышко и Бернардиета, а их как не было, так и нет. Спустя четверть часа его терпение лопнуло, и он яростно ворвался в комнату дочери. но вместо дочери увидел на ее кровати старую прялку. В гневе отшвырнув ее, великан помчался в комнату Бернардиета и нашел там лишь веретено, тогда как мальчишки и след простыл. Стал тогда людоед от злости ногами топать, да рвать на себе волосы. Услышала это его жена, прибежала и, узнав, что случилось, гневно воскликнула: «Ах, он негодник, ах, хитрец! Да и наша дочь хороша! Обвели они нас вокруг пальца! Да что же ты, драк, стоишь истуканом? Отправляйся за ними в погоню и верни беглецов!» Схватил великан свою дубинку и помчался догонять беглецов. А солнышко и Бернардиет к тому времени уже далеко убежали. Остановились они у озера дух перевести, да водицы напиться. Напились и слышат, земля позади них трясется. Догадалось солнышко, что это ее отец за ними в погоню пустился. Достала свою волшебную палочку и говорит: «Палочка-выручалочка, меня уточкой оберни, а друга в селезня преврати». И тотчас поплыли по озеру уточка с селезнем. Подбежал великан к озеру, смотрит, а вокруг ни души. Только утка с селезнем плавают, хотя еще минуту назад ему казалось, что он видел здесь своих беглецов. «Эй, вы!» — крикнул он уткам. «Не видели ли здесь кого-нибудь?» А они ему в ответ: «Кря-кря, кря-кря!» «Фу ты, бестолковые птицы! Что толку у вас спрашивать?» С досадой воскликнул великан и, побродив еще немного по окрестностям, вернулся домой. А жена его с порога спрашивает: «А где солнышко и Бернардиет?» «Не смог я их найти. Гнался за ними до самого озера, и мне даже издали показалось, что это они были на берегу. Но пока я к озеру подбежал, беглецы как в воду канули. Стал я утку с селезнем о них расспрашивать, но разве от этих глупых птиц чего-нибудь толкового добьешься?» «Эх, драк, да ведь это ты, глупец, ведь это они в утку с селезнем превратились. Беги скорее к озеру и излови беглецов». Помчался великан обратно, да только солнышко и Бернардиет давно озеро покинули и дальше в лес побежали. Рассвирепел драк, не найдя никого на озере, и пошел дальше в лес. Идет, от злости деревья с корнем выворачивает. Услышала его солнышко и тотчас обернулась синичкой, а Бернардиета превратила в щегла. Полетели они дальше в лес, сели на ветви огромного дуба и принялись на все лады птичьи песни распевать. Пока великан добрался до огромного дуба, он уже порядком устал и собрался поворачивать домой, как услышал птичье пение. Поднял драк голову, видит, сидят на ветвях синичка и щегол. Он их спрашивает: «Эй, малые птахи, не видели ли вы здесь двоих ребят?» «Чиу-чиу-сан, чиу-чиу-сан», — запели в ответ птицы. «Тьфу ты, бестолковые птицы! Что толку у вас спрашивать?» — с досадой воскликнул великан и побрел домой. Вернулся к жене, рассказал ей о бестолковых птицах, а она ему на это и говорит: «Сам ты бестолковый, ведь это же они и были, беги за ними!» И пришлось драку обратно в лес возвращаться. Пошел он на этот раз не спеша, чтобы незаметно к беглецам приблизиться. Да только расслышала солнышко его осторожные шаги и обернулась мостиком, перекинутым через ручей, а Бернардиета в резные перила на мостике превратила. Подошел великан к знакомому ручью, смотрит, иди удается. Откуда здесь мостик с резными перилами взялся? Думал, и, наконец, догадался, что это солнышко снова его обхитрить задумало. «Вот вы и попались, беглецы и хитрецы!» — зарычал драк. «Теперь вы от меня никуда не сбежите!» Но только он протянул к перилам руки, как они исчезли, вместе с мостиком. А на лужайке в тот же миг словно выросли из-под земли бычок со звездочкой во лбу и маленькая зеленая лягушка. И все было бы ничего, если бы не выронило солнышко свою волшебную палочку-выручалочку. Увидел ее великан, схватил и злорадно захохотал. «Посмотри-ка, солнышко, что я нашел! Теперь я могу с вами сделать все, что угодно, но убить вас дело нехитрое. Лучше уж накажу вас гораздо страшнее. Тебе, Бернардиет, придется 10 лет жить в обличии быка, а потом ты напрочь забудешь про солнышко. А ты, дочка, за то, что посмела меня слушаться, тоже останешься лягушкой на 10 лет, но своего друга забыть не сможешь». Сказал так великан, спрятал в карман палочку-выручалочку и отправился домой. Опечалились солнышко и Бернардиет, но что тут поделаешь? Не в их силах было разрушить колдовские чары. 10 долгих лет они неразлучно провели на этой лужайке у ручья, утешая друг друга. И вот когда до снятия заклятия оставался 1 день, вдруг вздумалось быку пойти поискать траву посочнее. Искал, и забрел неведомо куда, а обратной дороги на свою лужайку не нашел. На другое утро проснулся Бернардиет статным красивым юношей и так этому обрадовался, что даже и не вспомнил о своей подруге Солнышко, позабыв ее напрочь. Поднялся он на ноги и пошел, куда глаза глядят, свое счастье искать. А тем временем на лужайке Солнышко из лягушки превратилось в юную красавицу. Ей бы обрадоваться, но ей все было не в радость без милого друга Бернардиета. Не в силах его забыть, отправилось солнышко разыскивать его по белу свету. Много ею было исхожено дорог, много истоптано сапог, но найти милого друга она так и не смогла. И когда надежда почти оставила ее, солнышко забрела в один город. Устав от долгого пути, она остановилась у дома булочника и вдруг увидела проходящую мимо свадебную процессию. Красавица, невеста и жених так и притягивали взгляды прохожих. И тут солнышко, разглядывая жениха, с замирающим сердцем узнала в нем своего Бернардиета. Как только солнышко пришла в себя от увиденного, она тотчас бросилась к булочнику и стала просить у него кусочек теста. Булочник с неохотой отщипнул маленький кусочек и швырнул попрошайке. Девушка подхватила тесто, ловко вылепила из него крошечного голубя и голубку и прошептала над ними какие-то слова. И в тот же миг голубки ожили и, взвившись над головой солнышка, полетели вслед за свадебной процессией. Стали они кружить над женихом и невестой и при этом ворковать между собой. «Гур-гур, гур-гур, поцелуй меня, моя голубка! Гур-гур, гур-гур, не поцелую! Вдруг ты забудешь обо мне, как Бернардиет позабыл о своем солнышке! Вон она стоит и плачет, а Бернардиет даже не глядит в ее сторону!» Услышал Бернардиет ее воркование и в тот же миг вспомнил о своей дорогой подруге. Потому что любовь оказалась сильнее колдовского заклятия. Бросился Бернардиет к своей любимой, обнял ее и, усадив на коня, умчался с ней в дальние края. Никто не знает, где они поселились, в каком краю. Да это и не важно. Важно то, что с того самого дня они больше никогда не расставались и жили счастливо до конца своих дней.